вторая. 1874 год. Отъезд за границу. Прожив май вместе с семьей в Старой Руси, Федор Михайлович 4 июня уехал в Петербург с тем, чтобы по совету профессора Кошлакова поехать для лечения в Эмс. В Петербурге князь Мещерский и какой-то его родственник стали убеждать мужа поехать не в Эмс, а в Соден. Такой же совет дал мужу и всегда лечивший его доктор фон Брецель. Эти настойчивые советы настолько смутили Федора Михайловича, что он решил в Берлине попросить совета у тамошней медицинской знаменитости профессора Фрёриха. Приехав в Берлин, он и побывал у профессора. Тот продержал его 2 минуты и только дотронулся стетоскопом до груди, а затем подал ему адрес эмского доктора Гутентага, которому и предложил обратиться. Федор Михайлович, привыкший к внимательному осмотру русских врачей, остался очень недоволен небрежностью немецкой знаменитости. Федор Михайлович приехал в Берлин 9 июня, и так как все банкирские дома были заперты, то отправился в Королевский музеум смотреть Каульбаха, о работах которого так много говорили и писали. Произведения художника Федору Михайловичу не понравились, он нашел в них одну холодную аллегорию. Но другие картины музеума, особенно старинных мастеров, произвели на мужа отличное впечатление, и он выражал сожаление о том, что в наш первый приезд в Берлин мы не осмотрели вместе эти художественные сокровища. В Берлине Федору Михайловичу пришлось ходить по магазинам, чтобы купить, по просьбе хозяйки нашей дачи, для нее черную кашемировую шаль, вроде той, какую муж мой купил для меня в Дрездене. Федор Михайлович удачно справился со взятым на себя поручением и купил отличную шаль и сравнительно за недорогую цену. К слову скажу, что муж мой понимал толк в вещах, и все его покупки были безукоризнены. Дорогой из Берлина Федор Михайлович был в полном восхищении от прелестных картин природы. Он писал мне: «Все, что представить можно обольстительного, нежного, фантастического в пейзаже, самым очаровательным в мире – холмы, горы, замки, города, как Марбург, Лимбург с прелестными башнями, в изумительном сочетании гор и долин, ничего еще я не видал в этом роде. И так мы ехали до самого Эмса, в жаркое, сияющее от солнца утро». С восторгом описывает Федор Михайлович и красоты Эмса, который в дальнейшем, вследствие тоски и одиночества, всегда производил на него угнетающее впечатление. Остановившись в гостинице, Федор Михайлович в день приезда пошел к доктору Орту, которому имел письмо от доктора фон Брецеля. Орт очень внимательно осмотрел мужа, нашел, что у него временный катар, но заявил, что болезнь довольно важная, потому что чем больше она будет развиваться, тем будет меньше способности дышать. Предписал пить воды и обещал после 4-недельного лечения верное выздоровление. В тот же день мужу после долгих поисков удалось найти себе 2 комнаты во 2-м этаже в Хаусблюхер номере 7 за плату по 12 талеров в неделю. Кроме того, хозяйка за утренний кофе, обед, чай и небольшой ужин согласилась брать по 1,5 талера в день. Федор Михайлович, описывая, как проводит время, пишет, что читал только Пушкина и упивался восторгом. «Каждый день нахожу что-нибудь новое. В этом же письме от 28 июня муж сообщает: «Вчера вечером на гулянье в первый раз встретил императора Вильгельма, высокого роста, важного вида старик. Здесь же встают и дамы, снимают шляпы и кланяются. Он же никому не кланяется, иногда лишь махнет рукой. Наш царь, напротив, всем здесь кланяется, и немцы очень это ценят. Мне рассказывали, что и немцы, и русские, особенно дамы высшего нашего света, так и норовили, чтобы как-нибудь попасться на дороге царю и перед ним присесть». Прошла какая-нибудь неделя, как Федор Михайлович уже затосковал по семье, с которой ему до сих пор приходилось расставаться лишь на короткое время, причем имелась возможность к ней приехать в каком-нибудь экстренном случае. Тоска Федора Михайловича увеличивалась и вследствие того, что письма мои отсылались несвоевременно и приходили значительно позже, чем их ожидал мой муж. Зная, что он будет беспокоиться, я сама относила письма на почту и каждый раз просила почмейстера немедленно их отправлять.